Глава 8. Александр. «В свою комнату», — как ни в чем не бывало, — ответила девушка. «Спрячу цветочек, чтобы никто его не испортил». «Поставьте на место», — подоспел к ней Грегори и даже протянул руки, чтобы забрать ящик с пропитанной магией землей. «Вот еще», — спрятала человечка его за спиной. «Знаю я вас, драконов. Нальете туда траву какую, а потом скажете, что это я семечко неправильно посадила». «Уважаемая иномерянка, никто не станет портить ваше растение, в этом нет смысла». «Нет, есть!» Бросила она на меня быстрый взгляд, будто я был первым в очереди, кто станет это делать. «Ваша светлость!» Коснулся кто-то моей руки, и я только сейчас понял, что все это время неотрывно следил за человечкой. Да, она просто обескуражила. Я до сих пор не мог поверить, что видел все собственными глазами, ведь семечко нужно просто... «А она в рот еще и пальцем?» «Ваша светлость!» Снова позвала стоявшая рядом девушка. «Да?» Повернулся к ней. «Вы меня не помните? Мы встречались с вами в доме моего отца. Он торговец пряностями. Андрей Лобзи. А я его дочь Фелиция Лобзи. Высокая, с аристократическими чертами лица и прямым взглядом карих глаз. Она будто бы рождена, чтобы стать княгиней». «Что-то такое... припоминаю», — кивнул я и с удивлением заметил, что Грегори с человечкой по-прежнему не могли поделить ящик с землей, перетягивая его каждый на себя. «В теплице цветку будет лучше, здесь воздух пропитан нужными ароматами», — убеждал иномерянку распорядитель. «Я и в своей комнате тоже могу ароматов добавить, просто непередаваемых», — не уступала Вероника. «Но там нет солнечных лучей, на подоконник поставлю». «Могу выгуливать цветочек, если понадобится?» «Ваша светлость, я хотела выразить свое почтение», — снова попыталась вернуть мое внимание Фелиция. «Вы с самого момента нашего знакомства показались мне очень интересным мужчиной, таким рассудительным, с понятным мне мировоззрением. Я как только узнала, что состоятся отборы, сразу поняла, что полечу к вам, потому что вы самый достойный». «И я так считаю». Оказалась возле нас еще одна девушка, статная блондинка в бежевом платье. «Из всех князей вас заслуженно можно считать лучшим!» «Уважаемая иномерянка, оставьте ящик!» Уже повысил голос Грегори. «Нужно его спасать». Я двинулся к ним, но не успел сделать несколько последних шагов, как распорядитель в очередной раз дернул предмет спора на себя, в то время как девушка его отпустила со словами: «Да пожалуйста, только не надо на меня кричать!» Мой помощник завалился назад, обсыпал меня землей из ящика. Рядом раздались возмущенные вздохи. Под обстрел попали Фелиция и еще одна девушка. Видимо, последовали за мной. «Моя семечка!» Нагнулась иномерянка и бережно подняла ее в сложенных ладошках. «Какой ужас! Как вы могли такое допустить?» Нашла взглядом неиспользованный ящик, сделала пальцем ямку, опустила туда свое будущее растение, присыпала, подняла и этот ящик, правда, поставила его на колени опешившему от случившегося Грегори, который по-прежнему сидел на земле. «Вот, только теперь, если он вырастет плохим, вы будете в этом виноваты. Берегите мой цветочек», — сказала она и выпрямилась. Встретилась со мной взглядом, невинно заправила локон за ухо, будто минутой назад не поборола моего вечно спокойного Грегори. Приблизилась, смахнула с моего плеча землю. «У вас тут грязь, ваша светлость», — пролепетала елейным голоском и проплыла мимо, словно ничего особенного не случилось. «Да как эта человечка только посмела!» — вспыхнула Фелиция. «Я ее курам скормлю, будет поклеванная!» «Куры не едят людей», — заметила вторая девушка, стряхивая с юбки землю. «А мне откуда знать, кто этими человечками питается? Я в зверях не разбираюсь. Одно знаю, что ей не место среди приличного общества. Таких буйных нужно сразу уничтожать». Грегори отошел от потрясения, убрал со своих коленей ящик и поднялся вместе с ним в руках. Осмотрел свою ношу, будто до сих пор не понимал, как так получилось. «Ваша светлость, вы выгоните ее?» — не умолкала Фелиция. «С какой стати?» — обернулся на выход из теплицы, где скрылась человечка. «Невероятно. заставила Грегори бороться за какой-то ящик, осыпала меня и двух драконец землей, хоть и не своими руками. При этом сделала вид, будто это ее домогались, а еще обернула все так, чтобы распорядитель теперь присматривал за цветком. Сумасшедшая. «Ваша светлость!» Позвал мой помощник, и я славил себя на том, что широко улыбаюсь. «Как? Она же унизила нас!» Возмутилась девушка в ответ на мой вопрос. «Не заметил». Хмыкнул я и, поджав губы, отправился в свою комнату, чтобы переодеться перед обедом.